Два богача. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшим сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба, — «последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — ответил мужик ее муж. «Далеко Ротшильду до этого мужика». Июль 1878 год.